Мы заметили, что он что-то с жаром объясняет жене, указывая то на солнце, то на небо, в разные стороны, потом на землю, потом на море, потом на себя, на нее, на лес, на деревья. «Вы видите, — сказал священник, — мои слова не остались в туне. Он уже говорит ей о религии. Смотрите хорошенько. Вот теперь он говорит ей, что Бог сотворил и его, и ее, и небо, и землю, море, лес, деревья и так далее». «Кажется, что так», — подтвердил я. В это время Виль Аткинс вскочил на ноги, потом упал на колени и поднял обе руки к небу. По всей вероятности, он при этом говорил что-нибудь, но мы не могли расслышать. Они были слишком далеко. На коленях он оставался не больше минуты, потом опять сел рядом с женой и заговорил с ней. Мы видели, что женщина слушает очень внимательно, но отвечает ли она что-нибудь сама, этого мы не могли рассмотреть. Когда бедняк встал на колени, я видел, как слезы покатились по щекам священника, и сам едва удержался от слез. Но обоим нам было обидно, что мы далеко от них и ничего не слышим из их разговора. Однако подойти ближе тоже нельзя было, чтобы не встревожить их, и мы решили досмотреть до конца эту немую беседу, достаточно понятную нам и без слов. Как уже сказано было, Аткинс сел опять рядом с женой и продолжал говорить с большим жаром. Раза два или три он горячо обнимал ее, раз он вынул из кармана платок и отер ей глаза, потом опять поцеловал ее с необычной для него нежностью. Это повторялось несколько раз, затем он опять вскочил на ноги и, подав руку жене, помог ей подняться. Потом за руку же отвел ее немного в сторону, потом они оба опустились на колени и оставались так минуты две. Так продолжалось с четверть часа. Затем оба они отошли дальше, так что нам их уже не было видно. Теперь, когда Виль Аткинс с женой сокрылись из виду, нам здесь больше нечего было делать, и мы тоже пошли обратно своей дорогой. А вернувшись, застали их возле дома, ожидающими, когда их позовут. Мы велели Аткинсу войти и стали его расспрашивать. Тут я узнал, что Аткинс был глубоко потрясен словами священника. Кстати, тут открылось, что он сам был сыном пастора и привел свою жену к готовности принять христианство. При этом молодая женщина выказала такую искреннюю радость и веру и такое поразительное понимание, что это трудно даже представить себе, не только описать. И по ее собственной просьбе она была крещена. А вслед за тем священник и повенчал их. По окончании обряда он обратился к Виллю Аткинсу и стал ласково уговаривать его поддержать в себе это доброе расположение душевное и укрепить его твердой решимостью изменить свою жизнь. Но священник не хотел этим удовольствоваться, он все мечтал об обращении 37 дикарей и готов был ради этого остаться на острове. Но я отговорил его, доказав ему, во-первых, что затея его сама по себе неосуществима, и, во-вторых, что, может быть, мне удастся устроить так, чтобы это было сделано в его отсутствии. Покончив таким образом все дела на острове, я уже собирался вернуться на корабль, когда ко мне пришел юноша с голодавшего корабля, которого я взял с собой на берег, и сообщил мне, что он тоже сосватал одну парочку и надеется, что я ничего не буду иметь против этого. А так как вступающие в брак оба христиане, то он желал бы воспользоваться тем, что при мне есть священник, и повенчать их теперь же, до моего отъезда. Мне очень любопытно было узнать, что это за парочка. Оказалось, что это мой Джек на все руки, и его служанка Сусанна решили пожениться. Узнав их имена, я был приятно удивлен. Действительно, парочка была, по-моему, вполне подходящая. Жениха я уже описывал. Что касается невесты, она была честная, скромная, рассудительная и религиозная девушка, весьма неглупая, приятной наружности, с плавной речью, с умением вовремя и кстати вернуть словцо. Ловкая, домовитая, отличная хозяйка, словно созданная для того, чтобы заправлять всем хозяйством на острове. Мы повенчали их в тот же день. Я был посаженным отцом невесты и отвел ей в приданое кусок земли на острове. Я отвел также определенные участки остальным колонистам. Незанятую же землю объявил своей собственностью. Что касается живших на острове дикарей, то часть их тоже получила участки, а другие стали слугами белых. Тут мне пришло на память, что я обещал своему другу-священнику попытаться устроить так, чтобы в мое отсутствие наладилось дело обращения дикарей, и сказал ему, что теперь оно, кажется, уже налаживается. Дикари рассеяны между христианами, и если каждый из этих последних даст себе труд заняться теми дикарями, которые у него под рукой, я надеюсь, что результаты получатся весьма хорошие. Наши все обязались приложить к этому все старания. Придя в дом Вилля Аткинса, я, не теряя времени на расспросы, сунул руку в карман и вытащил свою Библию. «Вот», — сказал я Аткинсу, — «я принес тебе помощницу, которой у тебя раньше, пожалуй, не было». Он был так поражен, что некоторое время даже не мог говорить, но, оправившись, бережно взял книгу обеими руками и обернулся к жене. «Смотри, дорогая, не говорил ли я тебе, что Бог, хоть он и на небе, может слышать все, что мы говорим? Вот книга, о которой я молился, когда мы с тобой стояли на коленях под кустом. Бог услышал нас, и вот посылает нам эту книгу». И он так искренне радовался и так горячо благодарил Бога, что слезы в три ручья катились по его щекам, как у плачущего ребенка. Жена его тоже была поражена и вполне поверила тому, что сам Бог послал им эту книгу по просьбе ее мужа. Правда, в сущности оно так и было, но в то время, я думаю, нетрудно было бы убедить бедняжку и в том, что с неба нарочно был послан ангел, чтобы принести эту книгу. Но вернусь к тому, как я устроил дела на острове. Я не счел за нужное сообщать нашим о шлюпе, который я привез с собою в разобранном виде, и рассчитывал было оставить им. Ибо если бы я собрал и оставил им это судно, они бы, пожалуй, при первом неудовольствии разделились между собою, и одна часть бы уехала, а другая осталась. Или же, быть может, сделались бы пиратами, и мой остров обратился бы в разбойничий притон, вместо того, чтобы быть колонией скромных и благочестивых людей, как я о том мечтал. Не оставил я им также двух медных орудий, захваченных мною на всякий случай, и других двух пушек со шканцев, по той же причине. Я находил, что у них вполне достаточно оружия для самообороны и защиты острова против всякого, кто бы не вздумал напасть на них. Но я вовсе не хотел подстрекать их к наступательным действиям и вооружать их для того, чтобы они сами вторгались в чужие владения и нападали на других. А потому я решил использовать шлюп и орудие для их же выгоды, но иным способом. Теперь мне больше нечего было делать здесь. Оставив остров в цветущем состоянии и всех наших здоровыми и благополучными, я 5 мая снова сел на корабль, прогостив у них 25 дней. Так как все колонисты решили дожидаться моего возвращения, то я обещал прислать им из Бразилии, если представится случай, много полезных вещей. Например, по нескольку экземпляров скота, баранов, свиней и коров. Взятые мною из Англии 2 коровы с телятами были убиты в пути за недостатком сена.